Черенхи и другие ответственные работники партии и армии 23 августа посетили гостиницу участников предстоящего 9-го съезда Кимирсенского социалистического союза молодежи и поздравили их.